28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 12C. Нэнси Кресс. Коллапс. 2017. 46-унцевая банка маринованных огурцов. Цена со скидкой $3.26. В продаже нет ни одной. Мэтью МакАлистер застыл в кресле 12C, наблюдая, как сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта Сан-Франциско выполняют свою работу, проходя меж рядов в самолете авиакомпании «Ана», рейс 008, Токио-Сан-Франциско. Секьюрити, кажется, были так же растеряны и напуганы, как и пассажиры, только лучше это скрывали. И на этом сходство заканчивалось. Они были не похожи даже на своих коллег из «Ана», на пилотов и бортпроводников. Униформу они носили иную, другого цвета. Фуксия? Невероятно. У двоих мужчин волосы были выбриты причудливыми спиралями, скальпы выкрашены в цвет униформы. У охранников были тонкие длинные жезлы, которые они подносили к лицу каждого пассажира. «Отойдите от меня!» – закричала женщина с места 11C. Оттолкнула сотрудника с палкой, но он лишь сказал: «Извините, мэм, я уже закончил», и отошел. Когда подошел черед и МакАлистера, он негромко спросил: «Камера?» Может быть, помогло спокойствие, дорогой костюм МакАлистера или дружелюбие его тона. И охранник ответил также спокойно: «РЛС – устройство распознавания лиц со сканером сетчатки». Лишь гораздо позже, когда МакАлистер узнал широту распространенности сокращения РЛС, он понял смысл использования служащим полного названия аппарата. Сан-Франциский аэропорт уже знал, что никто на рейсе 008 авиакомпании «Ана» этому миру не принадлежит. Уже утомленных ночным перелетом их продержали на посадочной полосе больше часа. Телефоны ни у кого не работали. Если в кабине и возникла проблема с приземлением самолета, споры, испуг или шок, МакАлистер об этом не знал. Он был простым пассажиром. Сидел у прохода, держа свой драгоценный портфель перед передним креслом, и не трудился наблюдать за посадкой и приземлением, всего лишь одним среди множества своих деловых поездок. Судя по тому, что теперь мог разглядеть сквозь дымку тумана, аэропорт выглядел как любой другой, в любом месте и в любое время. Женщина на месте 11C опять завопила: «Я требую, чтобы вы немедленно позволили нам выйти из самолета или объяснили, что происходит!» По салону прокатилась волна сдержанного возмущения, но пока разобщенного. В самолет вошел еще один человек. Он тоже был одет в костюм цвета фуксии, но в остальном больше напоминал то, что МакАлистер считал нормой. «Леди и джентльмены, просим вас проявить немного терпения. Во время полета возникла аномальная ситуация. Капитан вашего судна запросил разрешение на аварийное приземление в Сан-Франциско, но у нас не был зарегистрирован пролетный план для Ана 008 на это время». Бормотание в салоне усилилось. Кто-то выкрикнул: «Это же регулярный рейс! Говорите, что происходит, или выпускайте нас из этого чертова самолета!» — поддержал другой голос. Несколько человек встали с места и двинулись по проходу. «Да, конечно», — поспешно согласился чиновник. «Следуйте за мной». Пассажиры спрятали в карманы бесполезные телефоны, сняли с верхних полок багаж, подхватили младенцев. МакКаллистер вместе с остальными сошел по трапу, таща огромный портфель. Зона выхода была пуста, если не считать большого количества служащих в униформе цвета фуксии, даже слишком большого количества. Магазины и рестораны аэропорта были прикрыты металлическими решетками, легкими, как паутинка, и тонкими, как туман. Железные жалюзи никогда так не выглядели, секьюрити никогда не носили цвет фуксии. Не мог международный аэропорт быть пустым ранним утром во вторник. «Вот сюда, леди и джентльмены, прошу вас». В конце зала из лифта вырвалась команда спецназа. Они быстро продвигались вперед. «Не сейчас. Не в этот раз». Люди выкрикивали вопросы и растерянно переминались, глядя на приближающихся солдат. С телетрапа подходило все больше народа. МакКаллистер быстро скользнул в боковой коридор. Он прошел мимо сквозь пустой фудкорт, мимо зашторенных магазинов, которые не узнавал, вниз по неподвижному эскалатору. До другого зала он добрался как раз в тот момент, когда всех накрыла паутинного шелка сеть, опустившаяся с потолка. Зона выдачи, как всегда, была забита толпой. Люди ждали багаж, высматривали родных, торопились к наземному транспорту. И никто не смотрел ни на один из телевизоров, подвешенных к потолку. Никто, кроме МакКаллистера. Они выглядели как пустые коробки, внутри которых светились голографические фигуры дикторов, обсуждавших приказ президента Дайаны Буркхарт. Не в этот раз. 2022. 46-унцевая банка маринованных огурцов по обычной цене $5.14. К середине утра появилась главная новость. Рейс из прошлого. Пропал 20 лет назад, и даже обломков тогда не нашли. Интервью с чудом выжившими, разъяренными, растерянными или напуганными, часто все вместе. Слезливые воссоединения семей, матери, глядящие, не веря глазам на выросших сыновей, которых оставили малышами. А потом более жесткие воссоединения. Мужья, встречающие своих жен, вступивших теперь в новый брак. Люди, чьи пожилые родители уже умерли. «Повезло мне», — не без иронии думал МакКаллистер. «Ни жены, ни детей, ни родителей, ни подруги. Ему так всегда больше нравилось. Он удрал от толпы журналистов, правительственных чиновников и ученых, терзавших других пассажиров рейса 008. У него в портфеле лежала наличность из обменного пункта в Токио. Он имел огромные банковские и брокерские счета и без указания обратного с вечным сроком хранения. У него начиналась истерика, поднималась из горла, как пузырьки газа. Он заставил их опуститься. Контроль. Это он помог ему ускользнуть в этот раз. Всегда помогал выходить сухим из воды. Он это умел. В поезде на Сакраменто он крепко сжимал лежащий на коленях портфель. Этот поезд на магнитной подушке слишком быстро мчался по сельской местности, так что и не разглядишь ничего. В каждом вагоне был установлен голографический телевизор. МакКаллистер слушал новости, разглядывал пассажиров и пытался разобрать обрывки пейзажа. Он сосредоточился на выяснении, что за 20 лет изменилось, что нет. Сан-Франциско по-прежнему был окутан туманом. Он почти не увидел реального города. Женская мода стала скромнее. Никаких мини-юбок или кроп-топов, хотя джинсы облегающие, как раньше. Волосы у женщин короткие и кудрявые. Молодые мужчины выбриты странными узорами. Из тумана выныривали кричащие вывески вездесущих салонов с виртуальной реальностью. «40 сценариев! Сыграй сейчас!» За городом туман рассеялся. Крыши многих домов были крыты грубым бело-зеленым чем-то. Что бы это такое было? Горы и деревья не изменились. Готовый сэндвич с индейкой был таким же безвкусным и неаппетитным, как и всегда. Это странным образом успокаивало. Передачи по-прежнему перемежались рекламными роликами. «Шевроле», «Кока-кола», ремейк фильма «Мега-классика», о котором МакКаллистер, любивший кино, никогда не слышал. Его телефон по-прежнему не работал. Женщина через проход от него извлекла из кармана кусочек ткани и начала говорить. На ткани появились картинки. Потом скоростной поезд замедлился и сделал крутой поворот, обходя самое важное в этом мире – огуречное поле. Ничто другое не шокировало его сильнее, чем эти растения, желтые цветы, открытые солнцу. Акры огурцов. Он откинулся на спинку сиденья. Костяшки сжимающих портфель пальцев побелели от напряжения. Как? Сохраняй контроль. 2027. 46-унцевая банка маринованных огурцов, $7.99. Он не ожидал, что его квартира, стерильная малогабаритка в малоэтажном доме недалеко от того места, где он вырос, еще будет принадлежать ему, даже после 20-летней просрочки аренды. Но она находилась в квартале от его банка, и поэтому он несколько минут постоял, глядя на окна третьего этажа. За 20 лет этот комбинированный район немного облагородили, но в остальном изменений меньше, чем он ожидал. Крошечный парк был лучше ухожен. У домов, где когда-то стояли трехколесные велосипеды и саженцы, появились теперь электромобили и выросшие деревья. Женщина средних лет обратилась к нему. «Мэтью МакАлистер?» Он обернулся. «Кэрри Донниган. Он ее знал со старшей школы. Они встречались. Ей тогда было 23, на 6 лет моложе него. Немного поправилась, но хорошенькая по-прежнему. На левой руке кольца». Он заставил себя улыбнуться. «Это ты?» — сказала она. «Мы не виделись с тех пор, как ты внезапно уехал. Кажется, лет 20 прошло. Ты так и не попрощался?» «Да, прости». Он порвал с ней 6 недель назад. По обычной причине. У нее появились признаки желания построить прочные отношения. «Как ты? Что тебя привело в наш забытый край?» «Банковские дела». Пузырьки истерики снова начали подниматься. «Контроль. Как ты поживаешь?» «Отлично». Ее улыбка выглядела безупречно искренней. «Замужем за Шоном Персингом. У нас двое прекрасных детей. Помнишь Шона?» «Конечно». В старшей школе они играли в одной баскетбольной команде. Последний раз, когда МакАлистер с кем-то дружил. Кроме Эрика, разумеется. Кэрри рассмеялась. «Конечно, помнишь. У тебя всегда была хорошая память. Надолго в городе?» Он понятия не имел. «Посмотрим». «Ну, тогда приходи на ужин. Шон будет рад тебя снова увидеть. Вот, я сейчас передам тебе мой код». Она что-то сделала с тонким браслетом на правом запястье и махнула МакАлистеру. «Все, теперь мы снова на связи. О, как Шон обрадуется! Ну, как ты жил? Женат? Дети есть? Где живешь теперь?» «Нет, не женат. В Нью-Йорке. Прости, я должен идти, встреча в банке. Но сначала это что за бледные лишайники почти на всех крышах?» Кэрри улыбнулась. «Неплохо, Мэтт. Отлично, что ты наконец-то развил чувство юмора. К тому же отлично одет. Мне нравится этот винтажный костюм. Настоящий Нью-Йорк. Пока. Не забудь позвонить». 2028. 46-унцевая банка маринованных огурцов. Одна в одни руки. $9.45. МакАлистер осторожно опустил портфель на пол в офисе менеджера банка. Его руки крепко вцепились в колени. Он только что узнал, что мертв. «Вы должны бы понимать», — сказала менеджер, женщина в коричневом брючном костюме строгого кроя, не считая пары мелких валанчиков на плечах. «По паспорту 18 лет как просроченному не получится украсть личность. Даже если вам неизвестно, что счета Мэтью Ричарда МакАлистера были закрыты при вступлении в силу его завещания». «Я... это...» «Будьте любезны покинуть банк, иначе я позвоню в полицию». МакАлистер вышел. Дрожа, он рухнул на каменную скамью в крошечном парке, исполненные ощущения обрушившейся на него катастрофы. Он мертв. Он написал завещание много лет назад, когда получил свой первый патент. Он был слишком занят, чтобы переехать из скромной квартиры, и слишком занят для жизни, за исключением разве что случайного секса с Кэрри Донниган. Он дал указание банку открыть брокерский счет, кредитную линию, имущественное планирование. Он заработает денег. И много, он был уверен. Имело смысл проконтролировать, что с ними станет когда-нибудь в далеком будущем. Родители умерли, сестер и братьев у него не было, и свое будущее состояние он оставил кузену Биллу. Близки они не были, но МакАлистер предпочел Билла и его смешливым сестрам-близняшкам. Телефон сказал «нет сети», но доступ к сохраненным данным остался. Он нашел адрес кузена на другом конце Сакраменто, вышел на центральную улицу, взял такси. А если Билл переехал? Билл не переехал. Он умер. Его жена, вдова, не особенно изменилась. Эйлин осталась такой же вульгарно красивой и такой же бессердечной и жадной. Ее шок при виде МакАлистера продлился лишь миг, сменившись ледяным холодом, который был между ними с тех пор, как МакАлистер отговаривал Билла жениться на ней. «Ты ж мертвый», — сказала Эйлин. «Как видишь, нет». Ее квартира была завалена упаковочными коробками, прислоненными к стенам картинами, свернутыми коврами. Эйлин скрестила на груди руки. «Я переезжаю. Билл умер полгода назад от одного из немногих видов рака, которые не научились лечить. Для него типично. Но ты же не знаешь, ты с того японского рейса, что во всех новостях, верно?» Она, как обычно, быстро соображала и без сантиментов. К перемещенному во времени самолету никакого интереса не проявила. Вместо этого Эйлин продолжила. «Я унаследовала все состояние Билла, включая и то, что ты ему оставлял. Он ничего не потратил, простофили несчастный. Все не терял надежды, что ты найдешься. Мэтт, эти деньги теперь мои, и ты ни цента из них не получишь. Попрощайся с этой идеей». «Эйлин». «Нет, ты пытался выгнать меня из жизни Билла. Теперь ступай, заработай новую кучу денег своими крутыми мозгами, продай сценаристам свою историю или что еще. Просто убирайся». Он даже не знал, как сильно возмущали Эйлин его попытки спасти Билла от ее удушающего контроля. 2032. 46-унцевая банка маринованных огурцов. $12.26. Осталось только одно. Машину без действующих водительских прав и кредитки МакАлистер арендовать не мог. В голографических новостях на автобусной станции сказали, что правительство выдает пассажирам рейса 008 временное удостоверение личности, но чтобы его получить, пришлось бы вернуться назад в Сан-Франциско и доказать, кто он. Тогда он окажется в лапах чиновников и журналистов, над ним получат полный контроль. В обычной жизни это его бы не испугало. Сейчас же он ощутил, как паника поднимается снова, прикрыл ладонью глаза и попытался убедить себя успокоиться. «Вы в порядке, сэр?» Пожилая леди, сидящая рядом с ним. Разговаривать ему не хотелось. Он кивнул, притворился, что спит. Когда, наконец, он снова открыл глаза, старушка что-то вязала. Такое домашнее и привычное зрелище почему-то его успокоило. Не все в этой жизни переменилось. Его сон перешел в настоящий. Он проснулся через час после Сакраменто, ощущая себя увереннее. Пожилая леди продолжала вязать. «Могу я спросить вас, мэм? Я некоторое время пробыл в отъезде. Что это за бело-зеленые, похожие на лишайник, штуки на крышах домов и сараев?» Ее ответ оказался на удивление точным. Он ее недооценил. «Климатические охладители. Они имеют высокое альбедо и отражают солнечный свет назад в космос. Мой внук...» Ее внук МакАлистера не интересовал. «А как давно автобусы Грейхаунд ходят без водителей?» «О, вы сказали, что некоторое время отсутствовали. Многие годы. Они полностью безопасны, беспокоиться не о чем». «Да и я... А что за игра у этих ребят?» Трое или четверо детей в разных концах салона склонялись над планшетами. МакАлистер мог увидеть на том, что ближе, голограммы, которые сворачиваются и поднимаются снова, принимая другие формы. И каждый раз другой ребенок оглядывался из-за спинки сиденья с довольной улыбкой, а мальчик рядом с МакАлистером хмурился, сильнее концентрируясь на экране. «Вы даже не знаете про многогранник?» — спросила женщина. «Где, говорите, вы жили?» МакАлистер прекратил задавать вопросы. Он крепко сжимал портфель, который отказался убрать на багажную полку, как будто это был плот в бурном море. 2037. 46-унцевая банка маринованных огурцов. $1.98. Когда он пешком двинулся с автостанции к ферме, солнце уже садилось. Другого способа попасть туда не было, как и возможности предупредить Эрика. МакАлистер взмок от жары, а внутри весь дрожал. Эрик был много старше Билла, и если он тоже умер... Яркие закатные краски, не изменившиеся ни за 20 лет, ни за миллион, сменились сумерками. В просторном и ясном небе над фермерскими полями показались первые сверкающие летние звезды. А по обочинам росли полевые цветы. Дикая морковь, лютики, и временами пахло лесной земляникой. Портфель становился все тяжелее. МакАлистер проходил поля с кукурузой, сельдереем и дынями. У первого огуречного поля остановился и включил фонарик в мобильнике. Сорт Эврика, почти зрелый. Он тронул пальцем крупные листья, колючие стебли, упругий плод. На кончике, где цветок, не ощущается мягкости, которая означала бы неправильное опыление. Для резки огурцы можно было выращивать партенокарпией, но цельные требовали опыления. Нет ни жуков, ни следов мозаичной болезни. Огурцы чувствительнее, чем томаты и перец, и все, что для них работало, годилось и для других культур. Сердце сжалось. На ферме светились окна. Когда Эрик Кормер распахнул дверь, МакАлистер облегченно выдохнул. Эрик и 20 лет назад пожилой человек теперь выглядел куда старше. Сгорбился и опирался на палку. Однако из них двоих он тверже стоял на ногах. «Мэтт?» «Это я». Самое нелепое, что он когда-либо говорил. Мышление Эрика, в отличие от тела, осталось гибким. Он усадил Мэтта за кухонный стол, налил ему виски, выслушал его историю и рассказал свою. За 20 лет или 40 эта кухня не изменилась, хотя зелено-белые пестренькие обои поблекли. Но многое другое стало иным. Теперь здесь хозяйничал внук Эрика, Люк, пропустив старшее поколение, которое оставило ферму, чтобы жить в Сакраменто. И Люк по-прежнему использовал первый агропатент Мэтта, ирригационную систему, проверенную прямо здесь, когда Калифорния выращивала 40% всех фруктов, овощей и орехов в стране. Пока опылители пчелы не вымерли от синдрома разрушения пчелиных семей, и ручное опыление не привело к резкому росту цен на огурцы. Рынок миндаля рухнул почти целиком. Затронуто было производство помидоров, перца и многих других культур. «Сейчас рынок лучше, чем когда-либо», — закончил Эрик. «И у меня 3 поля органических огурцов. Ты выпей, Мэтт». Отчаяние делало виски противным, а кухню серой. МакАлистер открыл портфель и вытащил образец, который с успехом демонстрировал заинтересованным японским производителям 2 дня назад. 20 лет назад. Эрик взял в руки маленький дрон. Этот 1,5-дюймовый кубик, покрытый щетинками и запатентованным гелем, должен был переносить пыльцу с мужских растений на женские под дистанционным управлением оператора человека. Пальцы Эрика, скрюченные от артрита, с кожей, жесткой, как башмаки Мэтта, почтительно и сочувственно держали искусственный опылитель. Мэтт спросил. «Когда излечили синдром разрушения пчелиных семей? И как?» «Не излечили. Пчел больше нет. Случился огромный переворот в экономике и экологии. Многие фермеры пытались использовать роботизированное опыление устройствами вроде твоего. Слишком дорого, трудоемко и слишком медленно. Пострадала вся долина. Я сам чуть не лишился фермы». Глаза Эрика потемнели при этом воспоминании. Потом появилась команда фонда X-Prize с их крошечными роботами-опылителями, которые никем не управляются. БДН. Быстро, дешево и неконтролируемо. Роботы непрерывно роятся по всем растениям, перемещая пыльцу, и разлагаются примерно за месяц. Хрупкие штучки, частично бумага, частично М-шелк. Подзаряжаются от света солнца. М-шелк? Металлический шелк. Эрик, понимая, как тяжело это для МакАлистера, теперь не смотрел на него. Должно быть, ты видел М-шелк в аэропорту. Из него делают ограды. Крепче стали и тонкий, как паутина. Да, видел. МакАлистер взял свой образец и убрал в портфель. Бесполезен. Он на 20 лет опоздал. Слушай, Мэтт, ты совсем измучен. Иди в бывшую комнату Пенни, поспи. Утром мы еще поговорим. МакАлистер не смог уснуть. В 3 часа он украдкой вышел из спящего дома на край огуречного поля. Трава под босыми ногами была сырой от росы. Ночной сладкий воздух серебрился под лунным светом. Где-то ухала сова. Он сорвал с лозы огурец, положил его на ладонь. С урожаем все было в порядке. С ним нет. Ни рынка для его образца, ни дома, ни денег. Нет ничего, кроме возможной благотворительности от Эрика. Он, как БДН, оказался дешевым и неконтролируемым, но, видимо, недостаточно быстрым. Только... Разве 25 лет назад, когда встретил Эрика, он не был в точно таком же положении? Осиротевший, бедный, неопытный. Они вместе со стариком день и ночь работали над ирригационным проектом, радовались каждой дополнительной выгоде, не упускали ни единой новой возможности. Они славно повеселились тогда. Так что теперь изменилось? МакАлистер поднял взгляд к крыше дома, поблескивающей в лунном свете. Сработает ли использование этих лишайниковых штуковин для отражения солнечного света? Поможет ли сделать климат прохладнее? Успешно ли, хоть отчасти справляются со своей работой те солнечные и ветровые электростанции, которые он видел из окна автобуса? Кто знает? Никто. Усилия, в которых контроль подменяется экспериментом, всегда могут потерпеть неудачу. Его собственные изобретения не потерпели ни единой неудачи. Ни разу. Сова захлопала крыльями и поднялась вверх темным контуром на фоне Луны, борясь с гравитацией. Он все равно всегда все быстро усваивал. Когда-то агробизнес был ему совсем не знаком, и он научился. Он мог бы предложить Люку сотрудничество, узнать, какие ниши нужно заполнить и предложить свои маркетинговые навыки. Они у него все еще есть. Пусть телевизоры стали голографическими, крыши зелеными, а заборы почти невидимыми. Вещи могут меняться, или можно их изменить. А люди? МакАлистер откусил огурец. Не совсем зрелый, и вообще, ему не нравился вкус огурцов. Никогда он их не любил. Он выплюнул огурец и неожиданно легко зашагал к дому, босиком по прохладной траве. Может, он даже как-нибудь позвонит Шону с Кэрри. Работы Нэнси Кресс относятся к типичной твердой научной фантастике. Самая известная ее публикация «Нищие Испании» получила премии Хьюго и Небьюла за лучший рассказ. Другие ее примечательные работы «После падения», «Прежде падения» и «Во время падения», а также «Пространственная вероятность» выигрывали мемориальную премию Джона Кэмпбелла. Кресс получила 6 наград Небьюла и 2 Хьюго. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».